Сцена третья. Ваза и зеркало. «Мы знаем, — продолжал Митарай, — что Хейкити умер от удара чем-то плоским. Это могла быть, к примеру, доска. Тот же эффект имела бы поверхность пола. С замком нет смысла ломать голову. Хейкити сам его повесил. Если подумать, все выглядит вполне логично. В своих записках, которые сам автор просит считать его завещанием, Хейкити намекает на то, что собирается покончить с собой. Вполне очевидно, что преступнику или преступникам было бы удобно представить смерть Хейкити как самоубийство. А получилось, что смерть наступила от ушиба мозга и удар нанесли сзади. Самоубийство поэтому исключено, и, естественно, начались поиски преступника. Несмотря на существование завещания, тот мог о нем не знать. В таком случае, почему он совершил то, что совершил? Тут преступник явно прокололся». «Здорово! Как же ты так быстро додумался? Полиция тогда не сразу сообразила, как было дело. Почему, интересно?» Митарай молчал, и я решил продолжить за него. «Кровати, на которой спал Хейкити, были приделаны колесики. Некто взобрался на крышу мастерской, вынул стекло из окна под потолком, спустил вниз веревку с крюком. Потом прицепил крюк к кровати и подкатил ее под самое окно. Этот человек знал, что Хейкити примет большую дозу снотворного, чтобы уснуть, и что он не проснется, если действовать осторожно. После того, как Хейкити заснул, с крыши спустили еще три веревки и, также закрепив крюками, стали поднимать кровать. Спящего подтянули к окну и хотели сымитировать самоубийство, всыпать ему в рот цианистый калий, перерезать вены на руках или еще что-то с ним сделать. Но вышло не так, как планировалось, потому что делалось все без подготовки, потренироваться возможности не было. Когда четыре человека стали тянуть веревки, кровать под самым потолком накренилась, и Хейкити вывалился из нее. Упал с большой высоты. Сколько там? 15 метров, наверное. Шансов выжить у него не было. Угу. Вот что важно. Полиция только через месяц сумела восстановить картину произошедшего. Хм. А что ты скажешь о следах? Хм. Какие идеи? Разве это важно? Если подумать, то под окном так натоптано, потому что там стояла лестница. Чтобы поднять кровать, требовалось минимум 4 человека. Должен был быть еще один человек, которому предстояло сымитировать самоубийство. Значит, в операции принимали участие 5. Спускались по лестнице на снег. Отсюда столько следов. Что касается двойного следа, то будем исходить из того, что женские следы, возможно, оставленные натурщицей, настоящие. А по ним на носках, как в балете, прошли мужчины. Они шли друг за другом, стараясь ступать точно по следам тех, кто шагал впереди. Но как они ни старались, точно след в след пройти не получилось. И шедший последним крупный мужчина всю эту цепочку разрушил. Точно. Как ты все разложил. Ну ты голова. Сколько потеряло наше государство от того, что ты сидишь в Йокогаме, как заштатная гадалка? Вот как ты заговорил. Вообще-то, когда несколько человек слезают с лестницы, трудно всем попасть в один след. Да и от лестницы в любом случае след останется. Вот почему человек, который шел последним, должен был как следует потоптаться на этом месте. Митарай молчал. Итак, продолжил я, понимая, что надо сделать перерыв. До этого места все понятно. Вопрос в том, что произошло дальше. Мои слова, похоже, расстроили Митарай, и он сказал. Ладно, что-то я проголодался. Так и отощать можно. Спустимся вниз, пожуем что-нибудь. На следующее утро, позавтракав, я поспешил к Митараеву Цунасиму, где застал его в офисе, поглощавшим им же приготовленную яичницу с беконом. Цунасима, пригород Йокогамы. Привет. Извини, что помешал. Увидев меня, Митарай попытался загородить плечом тарелку. Что-то ты рано. Свободен сегодня? Свободен. Что за вкуснятину ты сварганил? «Знаешь что?» – торжественным тоном проговорил Митарай, не отрываясь от тарелки. «Что?» «Открой!» Он указал на небольшую прямоугольную коробку. В коробке оказалась новая кофейная кружка. «Там еще должен быть пакет с кофе. Буду считать завтрак удавшимся на все 100, если заваришь кофейку», – сказал Митарай. «И на чем мы вчера остановились?» – спросил он, прихлебывая из кружки кофе. Его вчерашняя депрессия, похоже, отступила. «На убийстве Хейкити Умэдзавы. Это примерно треть всего дела. Ты раскрыл, как был убит хозяин, запертый изнутри мастерской». «Ага. Но в этом деле есть какое-то принципиальное противоречие. Что? Вчера, когда ты ушел, я немного подумал. Тьфу ты, забыл, что хотел сказать. Ладно, вспомню тогда. Я тоже забыл тебе вчера сказать. Решительно приступил к делу я. Это касается Йосио Умэдзавы. Младший брат Хейкити в день убийства находился в Тахоку. Одна из главных причин, запутывающих дело Умэдзавы, я имею в виду не только убийство Хейкити, но и то, что произошло с его семьей, состоит в том, что Йосио и Хейкити были похожи друг на друга как близнецы. Это раз. И второе. У убитого Хейкити кто-то отрезал бороду. Митарай смотрел на меня и молчал. Лица, видевшие Хейкити живым в день убийства, не установлены. Однако двумя днями раньше борода была при нем. Есть свидетельство членов семьи и Ясуэ Томиты. Ну и что? Это же важно. Разве нет? Что если жертвой оказался не Хейкити, а Йосио? Тут и говорить не о чем. Йосио вернулся из Тохоку? Когда это было? Да, ночью 27 февраля. Вернулся и стал жить как прежде. Жена, дочери. Встречался в издательствах со знакомыми. Как бы они с братом ни были похожи, как можно обмануть всех этих людей? Нет, это совершенно нереально. С точки здравого смысла, возможно, ты и прав. Мне лично возразить нечего. Но когда мы начнем говорить об убийствах Азот, думаю, ты засомневаешься в четкой картине, которую нарисовал. И поневоле станешь думать, а может, Хейкити не умер тогда? Я иллюстратор и часто встречаюсь с людьми из разных издательств. Когда всю ночь просидишь за работой, выглядишь совершенно по-другому. Мне так и говорят. Что случилось? Ты сам на себя не похож. А жена, дети? Тоже не узнают? Не знаю. Но если сменить прическу и надеть очки, то обознаться, мне кажется, можно. Тем более, что работу в издательствах принимают, как правило, вечером. Йосио Умэдзава после убийства брата стал носить очки? Вроде нет. В издательствах какой народ сидит? Все близорукие, а многие еще и тугие на ухо? Ты попробуй обмануть жену, с которой давно вместе живешь. Хотя, если она твоя сообщница. Но как могла Аяко быть соучастницей преступлений, жертвами которых стали две ее дочери? Йосио пришлось бы обманывать дочерей. Может, поэтому их и убили? Чтобы они не успели открыть правду. Давай не будем гадать. Какая выгода от этого Аяко? Квартира в новом доме в обмен на жизни мужа и дочек? Задал вопрос Митараи. Здесь концы с концами явно не сходятся. Или ты думаешь, что Хейкити и Аяко давно были в интимных отношениях? Нет. Неужели братья так походили друг на друга? Может, об их сходстве заговорили из-за убийства Азот, чтобы как-то обосновать предположение, что Хейкити остался жив? Мне было нечего ответить. Что ни говори, но я исключаю возможность подмены, продолжал Митараи. Скорее поверю, что Хейкити Бог прибрал, как утверждал тот алхимик, о котором ты вчера говорил. Есть еще такая возможность. Хейкити заранее подыскал человека совершенно постороннего и очень похожего на него, и убил его, выдав за себя. Как-то так. Но разве можно найти такого двойника? Короче, версия с подменой – это бред. Все разговоры вокруг нее пошли из-за того, что у Йосио не было твердого алиби. Нужно его подкрепить, и тогда, по крайней мере, можно будет закрыть эту дурацкую версию. Правильно? Пока в твоих рассуждениях все четко. Сохранится ли твоя уверенность, когда речь пойдет об убийствах Азот? Вот вопрос. Посмотрим. Ты еще не все понимаешь. Хорошо. Давай об алиби Йосио. Я правильно понимаю, что ночь, когда убили Хейкити, Йосио провел в Тохоку в гостинице? Значит, его алиби можно было легко проверить? Тут все не так просто. Йосио ехал в Тохоку поездом в ночь с 25 на 26. Доказать это трудно. Утром он приехал в Аомори, и вместо того, чтобы сразу поселиться в гостинице, целый день фотографировал в Цугару океан. Аомори – префектура и город на северо-востоке острова Хансю в экономическом районе Тохоку. До самого вечера, когда наконец Йосио добрался до гостиницы, он никого не встретил. В этом проблема. Гостиницу заранее он не бронировал. Выбрал первую попавшуюся. Была зима. Мест в гостиницах полно. С женой на связь он тоже не выходил. Получается, раз он оказался в гостинице только 26 вечером, у него было достаточно времени, чтобы убить Хейкити. После убийства брата он мог прыгнуть в утренний поезд на вокзале Уэна и как раз успел бы к тому времени, когда заселился в гостиницу. Целый день 26 февраля Йосио бродил по зимнему Цугару, а 27 утром к нему в гостиницу приехал знакомый, вроде поклонник его творчества на ниве путевых заметок. До этого они встречались только один раз. Первую половину дня провели вместе, а после обеда Йосио сел в поезд и вернулся в Токио. Ясная картина. Снимки, которые он сделал 26 февраля, и должны подтвердить его алиби. Согласен. В Цугару тогда выпал снег. И если Йосио в ту поездку не делал снимки зимних пейзажей, значит, они были у него с прошлого года. Если он вообще сам снимал. Но у него не было таких друзей, которые могли бы сделать фото и прислать ему пленку. Это понятно, такие действия означают покрывательство убийцы. А это дело серьезное. Даже если человек сделал такой шаг по легкомыслию, не зная истинной картины, полиция все равно бы им занялась. Людей, до такой степени обязанных Йосио, которые пошли бы на это, не нашлось. Кроме того, полиция изучила фотопленку, предоставленную Йосио, и обнаружила на ней кадры дома, строительство которого закончилось в октябре 1935 года. Таким образом, его алиби было установлено. Это один из самых драматических эпизодов в расследовании убийства Хайкити. Значит, с алиби у Йосио полный порядок, что полностью развенчивает версию о том, что его якобы убили вместо старшего брата. Пока согласимся на этом и перейдем к следующему убийству. Поехали. Итак, следующей жертвой стала Кадзуэ, первая дочь Масако от Сатоси Мураками, удочеренная Хайкити. Она была убита в собственном доме в Каминога. Смерть наступила месяц спустя после убийства Хайкити, 23 марта между 7 и 9 часами вечера. Орудием убийства стала ваза из толстого стекла, которая была в доме Кадзуэ. Вазу нашли на месте преступления. Смерть, видимо, наступила от удара этой вазой. Я говорю «видимо», потому что ваза – единственный оставшийся необъясненным момент в этом деле. Если она послужила орудием убийства, на ней должна была остаться кровь, однако ее не оказалось. Кто-то тщательно стер все следы. По сравнению с делом Хайкити, убийство Кадзуэ выглядит не столь загадочным. Как ни ужасно это звучит, но с точки зрения криминалистики, его можно считать заурядным преступлением, совершенным с целью ограбления. Комнаты в доме были перевернуты вверх дном, шкафы перерыты, деньги и ценности из выдвижных ящиков пропали. Короче, грубая работа. Зачем преступнику понадобилось стирать кровь с вазы, которая, как любому понятно, является орудием убийства? Значит, была какая-то причина. Интересно, что преступник не стал смывать кровь под струей воды, а почему-то стер ее тряпкой или клочком бумаги. Полиция сразу установила, что на вазе кровь Кадзуэ. Если бы убийца хотел скрыть улики, он мог просто унести вазу с собой. Это было бы куда надежнее. Однако преступник поступил иначе, лишь стерев с нее кровь и бросив в соседней комнате, отделенной от помещения, где произошло убийство раздвижной перегородкой. Что же по этому поводу говорила полиция и расплодившиеся после войны доморощенные детективы? Они посчитали, что преступник стирал с вазы отпечатки пальцев. Понятно. А если предположить, что ваза не была орудием убийства? Это невозможно. Конфигурация раны на голове Кадзуэ полностью соответствует форме вазы. Нет никаких сомнений. А что, если убийца женщина? Она могла инстинктивно протереть вазу и поставить на место. Для женщин такое вполне возможно. Есть совершенно четкое доказательство обратного. Убедительнее ничего быть не может. Преступник – мужчина. Кадзуэ была изнасилована. Ух ты! Похоже, что ее изнасиловали уже мертвую. Сперма, обнаруженная во влагалище, принадлежала мужчине с группой крови 0. Среди лиц, причастных к делу семьи Умэдзава, кроме Хайкити, еще двое мужчин. Его брат и сын Ясуэ – Хейтаро. У Йосио группа крови А, у Хейтаро – 0. Но у него надежное алиби на время убийства Кадзуэ. То есть смерть Кадзуэ, по-видимому, никак не связана с убийством Хайкити и последовавшими за ней убийствами Азот. Ее можно рассматривать как несчастливое стечение обстоятельств, которое произошло примерно в одно время с теми убийствами. Впечатление такое, будто семейство Умэдзава кто-то проклял, и кровь семьи легла на Кадзуэ. Слишком много непонятного во всем этом. Плана убийства Кадзуэ в записках Хайкити не было? Совершенно верно. Когда обнаружили труп? 24 марта, около 8 вечера. Жившая неподалеку соседка-общественница решила заглянуть к Кадзуэ, чтобы передать предписание от квартальной управы. Каминога тогда была деревня, дома стояли редко, на приличном расстоянии друг от друга вдоль берега Тамагавы, поэтому Кадзуэ нашли не сразу. Вообще-то ее могли обнаружить и раньше. В первый раз женщина явилась в дом Канемото, Кадзуэ оставила фамилию мужа, на следующий день после убийства, около полудня. Дверь оказалась не заперта, соседка вошла в прихожую и позвала Кадзуэ. Не дождавшись ответа, она подумала, что хозяйка, наверное, отправилась за покупками, оставила предписание на ящике для обуви и удалилась. Кадзуэ должна была передать уведомление другим соседям, но, естественно, не сделала этого. Когда соседи сообщили общественнице, что уведомление до них не дошло, та снова отправилась к Кадзуэ. Уже темнело, но свет в доме не горел. Женщина вошла в прихожую и, обнаружив предписание там, где его оставила, поняла, что случилось что-то нехорошее. Войти в дом она побоялась и побежала к себе. Дождавшись с работы мужа, вместе с ним вновь отправилась к Кадзуэ. Канемото, за которым была замужем Кадзуэ, китаец? Угу. Чем он занимался? Торговлей? Нет, ресторанами. Семейный бизнес. У Канемото было несколько приличных китайских ресторанов на Гинзе и в Йоцуя. Дела шли успешно и приносили большой доход. Йоцуя – фешенебельный район Токио. Значит, у Канемото в Каминога был большой дом? Вовсе нет. Самый обыкновенный, одноэтажный. Странно, правда? Поэтому пошли слухи о китайских шпионах. Кадзуэ и Канемото сошлись по любви? Похоже на то. Масако, естественно, категорически не хотела, чтобы дочь выходила за китайца. Обстановка тогда не способствовала таким бракам. После свадьбы Кадзуэ даже какое-то время не виделась с родными, но в конце концов у Мэдзава вроде бы смирились с ее выбором. Однако Кадзуэ и Канемото прожили вместе всего 7 лет. За год до ее убийства произошел развод. Отношения между Японией и Китаем быстро ухудшались. Семейство Канемото продало свои рестораны и вернулось на родину. Конечно, Кадзуэ разлучила с мужем война, но несходство характеров тоже сыграло свою роль в их разрыве. Во всяком случае, Кадзуэ ничем не показывала, что хотела бы уехать с мужем в Китай. Так ей достался дом в Каминога. Фамилию после развода она менять не стала, чтобы избежать бумажной волокиты при оформлении имущества. Кому достался дом после смерти Кадзуэ? Семейству Умэдзава, скорее всего. Из Канемото в Японии никого не осталось. Детей у Кадзуэ не было. Покупать дом, где произошло убийство, никто не хотел, и он, наверное, какое-то время простоял пустым. Люди боялись к нему подходить. Дом стоял на отшибе у реки. Идеальное место для создания азот. Как по заказу. Верно. Большинство наших Шерлоков Холмсов так и подумали. Хотя в записках Хейкити говорилось о Ниигате. То есть Шерлоки Холмсы считали, что преступник убил Кадзуэ, чтобы устроить в ее доме мастерскую, где можно работать над азот? Именно так. И у них были основания так думать. Если посмотреть на последовавшие за смертью Кадзуэ убийства, станет ясно, что преступник хладнокровно воплощал в жизнь тщательно разработанный план. Дом Кадзуэ идеально подходил под мастерскую. Когда случаются запутанные дела, полиция по несколько раз посещает место преступления, но в Каминога имело место банальное ограбление. Поэтому полицейские ограничились одним визитом. Немногочисленные соседи, напуганные происшедшим, старались обходить дом Кадзуэ стороной. Умэдзава – единственные родственники Кадзуэ и подавно. Люди более или менее сообразительные легко поняли бы, что дом, хозяйку которого ограбили и убили, какое-то время будет пустовать. Можно предположить, что серию убийств по зодиаку, жертвами которых стали члены семьи Умэдзава, совершил тот же самый преступник, человек с группой крови ноль. Хотя есть точка зрения, что не следует ограничивать круг подозреваемых лицами, фигурирующими в этой истории. Я лично не могу представить, что убийство азот совершил кто-то, не входящий в их число. Искать преступника, конечно, надо среди уже упоминавшихся персонажей. На эту роль подходит только один человек – Хейтаро Томита, так? Ведь только у него группа ноль. Однако есть два обстоятельства, фактически исключающие такое предположение. Во-первых, у Хейтаро железное алиби. Во время убийства Кадзуэ он вместе с тремя приятелями веселился в Медичи. Это подтвердила прислуживавшая им девушка из соседнего бара. Второе. Если Хейтаро преступник, убийство Хейкити Умэдзавы в Мэгуро тоже дело его рук. Однако тут мы сталкиваемся с большой проблемой. Как он мог убить Хейкити в запертой на замок мастерской? Предположим все-таки, что Хейтаро убил Хейкити после того, как натурщица покинула мастерскую. И опять нестыковка. Хейкити принял снотворное. Хейтаро мог прийти к нему, чтобы обсудить покупку его картин или что-то в этом роде. Тогда получается, что Хейкити выпил таблетки на глазах у сына Ясуэ, с которым у него таких уж близких отношений не было. Или Хейтаро перед тем, как убить Хейкити, угрозами заставил его проглотить снотворное. Цель понятна. Убедить полицию, что Хейкити посетил близкий приятель или друг. Но как в таком случае он один сумел провернуть трюк с запертой мастерской? Мы должны объяснить это, рассматривая версию, что преступником был Хейтаро. Ого. Чем дальше в лес, тем больше дров. Хейтаро занимался торговлей картинами. А что, если он задумал подписать с Хейкити контракт на те самые 12 картин, которые сам художник называл делом всей жизни, а затем убить его? Ведь это действительно стоящие вещи, если за одну картину можно было купить целый дом. Ты прав. Хотя у Хейкити есть всего 11 работ, да-да, тех самых, которые можно назвать большими. Я имею в виду в физическом смысле, размер холстов. Кроме них, его картины в основном небольшого формата. Много этюдов, связанных тематикой с главными работами. Остальное балерины в стиле Дега. Почти все эти работы взяла в свою галерею Ясуэ, но особой ценности они не представляли. Угу. Вот такие дела. Если убийство Кадзуэ и преступление против семьи Умэдзава совершило одно и то же лицо, то перед нами предстает образ человека импульсивного и слабовольного. Ничего общего с хладнокровной и интеллектуальной личностью, которую мы себе представляем. Это просто идиот, выставивший на показ свою группу крови и пол. Если с Хейтаро, как обладателя группы крови 0, по вышеуказанным причинам снимаются подозрения в убийстве Кадзуэ, то же самое можно утверждать и в отношении убийства Хейкити. Хейтаро не мог доехать по снегу от Медичи до дома у Мэнзавы за 40 минут. А если мы снимаем подозрения с Хейтаро, неизбежно встает вопрос о том, что все эти преступления совершил неизвестный нам человек, не входивший в круг семейства Умэдзава. Конечно, это наполовину лишает интригу остроты, но ведь мы не ради развлечения занимаемся этим делом. Да-да. Я думаю, вернее хочу думать, что убийство Кадзуэ никоим образом не связано с другими убийствами. Это чистая случайность. И ты не считаешь, что в доме Кадзуэ находилась мастерская, где создавалось азот? Я не могу представить, чтобы преступник, задумавший совершить серию убийств, убил еще и Кадзуэ, чтобы завладеть ее домом для выполнения своего плана. Хотя картина вырисовывается очень живописная. В заброшенном доме, где произошло убийство, безумный художник во мраке ночи работает над своим творением. Прямо как в фантастическом романе. Но давай посмотрим на это с практической точки зрения. Во мраке ночи чем-нибудь заниматься невозможно. Нужно хотя бы свечи зажечь. Тут соседи непременно заметили бы свет и пошли бы разговоры. Полиция тут же зашевелилась бы. Полицейских, если бы они явились, конечно, можно было отшить, мол, дом мой, и если есть вопросы, приходите с ордером. Но я на его месте подобрал бы другой дом, про который никто ничего не знает. В доме Кадзуэ невозможно было спокойно работать. Невозможно по-настоящему оценить свое творение. Требовалось более уединенное место. «Согласен», — проговорил Митарай. Однако многие все еще считают, что азот была создана в том самом доме, верно? Да, они думают, что преступник убил Кадзуэ, чтобы устроить у нее мастерскую. Но если у убийцы была группа крови 0, и это не Хейтаро, значит мы неизбежно склоняемся к версии о чужаке. Совершенно верно. Вот мы и подошли к узловому моменту. Как я понимаю, убийство Кадзуэ осталось нераскрытым? Точно. Почему же полиция не смогла найти грабителя? Таких случаев сколько угодно. Предположим, мы с тобой сейчас поедем на Хоккайдо, убьем там одинокую старушку и украдем деньги, которые она хранила под полом. Весьма вероятно, что полиция нас не найдет, потому что нас с этой старушкой ничего не связывает. Очень много преступлений такого рода не раскрывается. С другой стороны, когда речь идет о предумышленных убийствах, у преступника обязательно есть четкий мотив. Если мотив удается определить, дело, как правило, рано или поздно раскрывают. Обязательно устанавливают алиби замешанных в нем лиц. Но с убийствами в семействе Умэдзава проблема как раз и заключается в мотивах. Вернее, в их отсутствии. В убийствах азот мотива нет ни у кого, кроме Хейкити Умэдзавы, которого самого убили. Но мне совсем не хочется думать о чужаке. Если это сотворил человек, о котором никто ничего раньше не слышал, все напряжение теряется. Значит, ты считаешь, что убийство Кадзуэ чистая случайность? Понятно. И все-таки опиши мне место происшествия. Хорошо. Вот книга, вот схема. Добавить к ней особо нечего. Самое обычное дело. Кадзуэ нашли на полу. Она была одета в кимоно, но без нижнего белья. Следов борьбы на одежде не обнаружено. Интересно. Ничего удивительного. В те времена многие женщины ходили без белья. Ящики из шкафов были выдвинуты, содержимое разбросано по дому. Деньги исчезли. В комнате, где лежала Кадзуэ, стояло трюмо, но его преступник не тронул. Створки были аккуратно сложены, на подставке для зеркала никаких следов. Ваза, послужившая орудием убийства, валялась на татами в соседней комнате за раздвижной перегородкой. Тело Кадзуэ лежало, как показано на рисунке, хотя, возможно, преступник перетащил ее в комнату уже после того, как ударил по голове. Рана на голове глубокая, удар был сильный, но крови на этом месте почему-то не обнаружили. Убийца мог перетащить свою жертву туда, где ему было удобнее ее насиловать. Странно, что полиция не сумела установить, где преступник нанес Кадзуэ смертельный удар. «Погоди, ты говоришь, он ее изнасиловал, когда она уже была мертва?» «Ну да». «Это точно?» «Очень похоже, что так и было». «Что-то здесь не вяжется. Ты только что сказал, что одежда Кадзуэ была в порядке. Если мы имеем дело со случайным ограблением и преступником, действующим настолько легкомысленно, что он даже не пытается скрыть свою группу крови и пол, неужели он, надругавшись над женщиной, будет приводить в порядок ее одежду?» «Да, пожалуй». «Ну хорошо. Продолжай». «Хм. Странно, что полиция не установила, где Кадзуэ получила смертельный удар по голове. Вряд ли убийство произошло вне дома. Это маловероятно. Хотя есть люди, серьезно рассматривающие такую возможность. Споры идут до сих пор. В принципе, конечно, все может быть, но я не вижу оснований для такой точки зрения. Осматривая место преступления, полиция обнаружила на зеркале трюмо следы крови. Ее стирали очень тщательно, но до конца так и не стерли. Как выяснилось, кровь принадлежала Кадзуэ. То есть ее убили, когда она сидела перед зеркалом и красилась? Не похоже. Косметики на ней почти не было. Скорее, она причесывалась, когда преступник напал на нее. Она была повернута лицом к зеркалу? Да, лицом. Интересно. Тогда я опять не понимаю. Дом был одноэтажный? Да. Судя по рисунку, сбоку от трюмо была раздвижная перегородка. Если Кадзуэ сидела лицом к зеркалу, прямо за спиной у нее была еще одна перегородка, отделявшая комнату от коридора. Грабитель мог проникнуть в комнату, где находилась Кадзуэ, либо из соседней комнаты, отодвинув перегородку, либо из-за спины женщины из коридора. Других путей у него не было. Предположим, преступник вошел в комнату из коридора. Кадзуэ увидела бы его в зеркале трюмо и продолжала спокойно сидеть, дожидаясь, пока он ее ударит? Это невозможно. Она непременно вскочила бы и бросилась бежать. А если грабитель вошел сбоку? Тогда он все равно бы отразился в одной из створок трюмо. Даже если Кадзуэ его не заметила, она почувствовала бы, что в комнату кто-то вошел, услышав звук отодвигавшейся перегородки. Она должна была инстинктивно обернуться. Кстати, удар был нанесен спереди? Нет, мне кажется... Подожди минутку. Нет, Кадзуэ получила удар по затылку. Она сидела спиной к преступнику. Хм, любопытно. Убийца, конечно, мог влезть в дом через окно, но это еще более маловероятно. Пока он лез в окно, Кадзуэ спокойно расчесывала волосы и ждала, когда он ее пристукнет? Очень странно. Версия о случайном ограблении явно не прокатывает. Кадзуэ знала своего убийцу. Иначе быть не может. Жертва сидит на стульчике перед трехстворчатым зеркалом, и в таком положении ее спокойно убивают. Она не встает, не пытается спастись и даже не оборачивается. Так и сидит, уставившись в зеркало. Ничего не предпринимает, даже видя, как преступник приближается сзади. Это был ее знакомый, причем довольно близкий. Готов держать пари. Кадзуэ должна была видеть его в зеркале. Я абсолютно уверен, что мы имеем дело не со случайным ограблением и отнюдь не с опрометчивым человеком. Разве такой тип будет тщательно стирать кровь с зеркала? Преступник сделал это, чтобы скрыть близкие отношения с жертвой. Тут не может быть сомнений. Это же такая зацепка. Жертва и убийца были близки. Даже очень близки. Возможно, даже были любовниками. Разве женщина будет сидеть спиной к мужчине, которого мало знает? Тем более женщина 30-х годов. И вот что еще странно. Зачем мужчине понадобилось насиловать женщину, с которой он и без того находился в интимных отношениях? Да еще мертвую. Думаю, он имел достаточно возможностей получить удовольствие, когда Кадзуэ была жива. Секс у них был, но до убийства. М-да. В книге никаких доводов не приводится. Просто сказано, что Кадзуэ изнасиловали уже когда она была мертва. То есть это такая общепринятая версия. Хотя и странная, я с тобой согласен. Выходит, преступник был некрофил? Шизофреник? Так или иначе, он находился в близких отношениях с Кадзуэ. У нее тогда был мужчина? Что известно? Извини, но полиция пришла к заключению, что у нее никого не было. Этот вопрос они тщательно проработали. Ладно, сдаюсь. Хотя нет, погоди. Ты говорил, что Кадзуэ была не накрашена? Да, что? Женщина за 30 ждет мужчину и не красится перед его приходом? Точно. Это была женщина. Понятно тебе? Женщина? Нет, не годится. Женщина не способна извергать из себя сперму. Но если все-таки это была женщина, все становится на свои места. В присутствии знакомой Кадзуэ могла спокойно сидеть за трюмо, повернувшись к ней спиной. Могла не краситься. Убийца с улыбкой на лице приблизилась к ней, пряча за спиной вазу, и трах! Потому-то жертва и не пыталась убежать, не обернулась. Но сперма. Как с этим быть? А что, если убийца принесла сперму с собой? Это могла сделать жена Йосио. Взяла сперму мужа? Не подходит. У Йосио группа крови А. Кроме того, полиция могла проверить сперму на свежесть. Будь она вчерашняя или позавчерашняя, сразу установили бы. Твоя правда. У сперматозоидов в день пройдет, и хвостики отрываются. Легко можно определить, сколько сперме дней. Раз так, расскажи, как у всех фигурантов обстоят дела с алиби. Вообще-то с алиби у всех не очень. Про Хейтаро мы уже говорили. Твердое алиби только у него. Его мать, как обычно, была в Мериче, но как раз в то время, когда произошло убийство, куда-то отлучилась. Сказала, что вышла пройтись по Гинзе, так что у Ясуэ алиби нет. Что касается семьи Умэдзава, то Масака, Томако, Акико и Юкико были у себя дома, готовили ужин. Токико как раз в это время опять уехала в Хоя к матери, так что у четырех женщин вроде бы имеется алиби, хотя кроме них самих подтвердить его некому. Совсем нет алиби у Рейко и Нобуё. Они утверждали, что вместе ездили в Сибуя в кино. Сибуя – район Токио, где сосредоточено много кинотеатров и других увеселительных заведений. Картина кончилась около 8 вечера, после чего они поехали к родителям и были у них в 9. Теоретически, преступление могла совершить эта пара. По линии Токио Йокогама Каминога не так далеко от муниципального колледжа. Но ведь Рейко и Нобуё были еще девчонки. 20 лет и 22 года. Нет, скорее всего, они ни при чем. Примерно такая же ситуация с Аяко и Йосио. У них подтвержденного алиби нет. Так обстоят дела с алиби. Но ведь есть еще и другая тема – мотивы. А в случае с Кадзуэ, в отличие от дела Хейкити, мотивов нет ни у кого. Ясуэ Томита, так же, как и ее сын, никогда не встречались с Кадзуэ. С Йосио и Аяко та же картина. Конечно, они знали Кадзуэ, но были не настолько с ней близки, чтобы у них по какой-то причине возникло желание ее убить. А девушкам зачем было убивать Кадзуэ? Сестра все-таки. Кадзуэ часто бывала в доме у Мэнзава? Спросил Митараи. Не очень. Ни у кого не было повода ее убивать, поэтому я и говорил об ограблении. Но так или иначе, с появлением госпожи Иида, делу семьи у Мэнзава дан новый толчок. Почему бы нам теперь не перейти к убийствам Азот?